Глава 10. Пляж. При равномерном движении тела по окружности модуль ускорения остается неизменным, но направление вектора ускорения изменяется со временем. Урок физики выключил меня из реальности. Я не следила за происходящим в классе. Смотрела в окно и наблюдала за несущимися по небу белыми облаками. Мои мысли витали где-то на одной с ними высоте. В последнее время я часто отвлекалась. Честно, старалась хотя бы ненадолго сосредоточиться на чем-нибудь. Но, увы. А ведь я всегда была прилежной ученицей, пока со мной не случилась беда. После потери самого важного для меня человека в душе царил такой беспорядок, что мне трудно даже слушать учителей. Не то что их понимать. Иногда я терялась внутри себя. Осколки поблескивали в темноте, и если я присматривалась, то в их отражении видела фигуру в клетчатой рубашке и знакомую улыбку. Видела голубые глаза, похожие на мои, но не могла к ним прикоснуться, не порезавшись о стекло. С футбольного поля долетел переливчатый звук свистка. Интересно, за какую команду болел сейчас тот учитель физкультуры? Может, сразу за обе? На краю поля, разминаясь и поглядывая на парней, хихикали девушки. Не иначе от смущения, потому что они делали ритмичные наклоны вперед, невольно выпячивая ягодицы. Я проследила за взглядом одной из девушек и глазами уткнулась в парней. Их было четверо, все из последнего класса. Среди них я заметила Мейсона и сразу выпрямила спину. Он что-то рассказывал, разминая мышцы. Я завороженно следила за тем, как он поочередно вращает стопами, чтобы разогреться. Я не видела его несколько дней. После нашего поединка в гараже я снова избегала его, причем еще старательнее, чем раньше. Это было несложно. Он почти каждый день где-то пропадал, а домой возвращался поздно. В общем, я была рада, что не приходится с ним сталкиваться. Другое дело, что я никак не могла объяснить себе то странное чувство, которое поселилось во мне, найдя местечко между бликами света и осколками души. Я глазела на него, не отдавая себе в этом отчета. Когда он что-то сказал, на его лице отразилась искренняя радость, и через секунду парни дружно рассмеялись. Один пихнул его локтем, и Мейсон обернулся. Волосы качнулись волной, на губах все та же широкая улыбка. Отрицание этого факта не сделало бы его менее реальным. Мейсон околдовывал. В нем было что-то такое, что невозможно не заметить. Как, например, нельзя было не заметить свойственную ему непосредственность. Казалось, он создан из уникального, необычного материала. Этакий осколок луны среди дорожных камней. И это что-то. Я сломала голову, пытаясь подыскать определение этой его особенности. Где начинается колдовство и где заканчивается? Разве же я знала? Оно просто было. В его жестах, в манере смеяться, в точных и плавных движениях его тела, в общем, в нем самом. И чем больше я смотрела на него, тем труднее было отвести взгляд, потому что это что-то прилипло к моим зрачкам и закрывало собой все остальное. Оно проникло под кожу, смешалось с мыслями и заставляло спрашивать, «Почему? Почему он не смотрит на меня?» «Нолтон!» Я вздрогнула. Неприятно кольнуло под ложечкой, когда в замешательстве я обернулась к учителю. Он указал на доску, где от края и до края растянулась какая-то формула. «Не хочешь ответить?» Я часто заморгала, уставившись на это хитросплетение знаков, пока весь класс наблюдал за сценой. Я не слушала. «Я это заметил», — раздраженно буркнул учитель. «Вместо того, чтобы разглядывать облака и считать ворон, займись-ка лучшей физикой». Он повернулся, чтобы продолжить объяснение. Я покосилась на одноклассников и уткнулась в учебник, стараясь больше не отвлекаться. Когда после урока я добралась до своего шкафчика, перед глазами еще стоял прочитанный 100 раз параграф. «Эй, Айви!» — кто-то позвал меня. «Привет!» Я обернулась и увидела веснушчатое лицо в сантиметре от своего. Я отшатнулась, но Карли приветливо взяла меня за руку и от сердца отлегло. «Как здорово, что мы наконец-то встретились! Ты не представляешь, как я хотела с тобой поболтать, но за тобой просто не угнаться! Только увижу тебя, как ты уже уходишь! Как поживает футболка?» «Хорошо», — просто ответила я. Я ее постирала. И что, на ней не пятнышко? Да, ответила я, оглядываясь, как будто Карли была потерявшимся ребенком, а я надеялась, что кто-нибудь придет и заберет ее. Как новенькая. Карли посмотрела на меня так, будто я только что у нее сняла камень с груди. Фух, слава богу! Я боялась, что загубила твою вещь. Извини, что тогда свалилась на тебя. Томми становится довольно неуклюжим, когда выпьет. Я хотела напомнить ей, что это она тогда сбила с ног носорога Трэвиса, но передумала. Ты куда сейчас? Домой. Карли вся засветилась и посмотрела на меня, как наэлектризованная. Отлично. Мы идем на пляж, потому что кто-то из ребят хочет посерфить. Сэм и Фиона тоже придут. Присоединяйся к нам. Она хлопнула в ладоши и улыбнулась. Ты ведь еще ни разу там не была, да? Вот увидишь, тебе понравится. Мы знаем тихое местечко недалеко от... Нет, я... Подожди. Остановила я ее, подняв руку. Я не могу. Карли замерла, ее глаза мгновенно потухли. Почему нет? Спросила она голосом маленькой девочки. Я смотрела ей в глаза, с трудом подбирая слова. Похоже, наше общение оборачивалось катастрофой. Серфинг, пляж, океан — все это не для меня. «Откуда ты знаешь, если ты никогда там не была?» — спросила Карли тонким голоском. Вопрос, конечно, поставлен правильно. Я видела океан только издалека, синюю полосу, обозначающую горизонт, но вблизи — никогда. Я не хотела идти на пляж, конечно же, по другой причине. Сама мысль о том, что я окажусь в компании незнакомцев, вводила меня в ступор. «Ну, Айви!» — щебетала Карли, умоляя меня и широко раскрывая большущие глаза. «Ну, соглашайся!» Я несколько секунд смотрела на нее, потом отвела взгляд. Повернулась, чтобы закрыть шкафчик. «Нет, спасибо. Я лучше пойду домой». «Ну, почему?» Я никого не знаю. А еще. Я поколебалась, прежде чем продолжить. Мейсон не хочет, чтобы я ходила на тусовки. У этих слов был странный привкус, и я пожалела, что их произнесла. Они звучали как отговорка, но в глубине души я знала. Это правда. Он не хотел, чтобы я была в его компании. Чего? Карли выглядела растерянной. Как это так? Вот именно. Как это так? Почему Мейсон так со мной обращается? Почему с другими он светится, как лампочка, и улыбается, а со мной ведет себя, как дикий зверь, который не хочет, чтобы к нему приближались? Я уже давно смирилась с тем, что ответ на этот вопрос никогда не получу. Это длинная история, пробормотала я, избегая ее взгляда. Карли склонила на бок голову и, сощурившись, долго смотрела на меня. «Значит, вот почему ты не можешь погулять с нами!» Я молчала. Карли вдруг улыбнулась. «Айви, это не проблема! Я поговорю с Мейсоном!» Я вытаращила глаза. «Не надо!» Но Карли уже повернулась ко мне спиной и пошла по коридору. Длинные волосы колыхались в такт ее танцующей походке. Мейсон убирал учебники в шкафчик и посмотрел на подругу, когда она подошла. Карли сложила руки за спиной, и они начали разговаривать. «Мне хотелось уйти или для вида повозиться в шкафчике, а не стоять и смотреть на них, как будто ожидая его разрешения. И все же я не могла поступить иначе». Я всматривалась в лицо Мейсона, пытаясь понять, о чем они говорят. Карли рассмеялась, и он прислонился к шкафчику, возвышаясь над ней. Я видела широкую грудь парня, до которой Карли едва доставала, атлетические руки, которые медленно скрещивались. Вдруг он приподнял уголки губ. На щеке появилась ямочка, и мне до головокружения стало обидно. Почему? Почему он улыбался так всем, кроме меня? Что я ему сделала? Почему он на меня не смотрит? Я отмахнулась от этих мыслей, испугавшись. Нахмурилась и сжала сильнее сложенные в замок пальцы, чувствуя себя жертвой жгучего беспокойства. Откинула волосы, потому что они вдруг стали мне мешать. И только тогда заметила, что Мейсон больше не улыбается. Он смотрел на Карли, которая теперь говорила спокойно. Ее лицо стало чуточку серьезнее. В следующий момент его глаза нашли меня, и мое сердце подпрыгнуло. Я отогнала неприятное впечатление, будто он еле-еле разглядел меня на фоне серых шкафчиков. Выдержав его взгляд, я чуть пожала плечами, надеясь, что он не заметил моего смущения. Мейсон не дал Карле договорить. Гордо выпрямился и, не глядя на меня, сказал ей что-то. Карли помолчала, затем кивнула. Взглянув на нее напоследок, Мейсон ушел. Она вернулась ко мне. Я закинула на плечо рюкзак и уже собиралась идти домой, когда Карли подмигнула мне и выпалила. «И что ты думаешь? Он сказал «да!»» Чуть позже я узнала, что Мейсон не сказал «да». В передаче Карли фраза звучала примерно так. «Валяйте мне пофигу». Однако в тот момент я не сильно переживала по этому поводу, прижатая к дверце машины Фионы, которая в объятиях парня, уже другого, издавала смачные чмоканье слева от меня. «Карли, куда ты свернула? Нам же туда!» — крикнула Сэм с переднего сиденья. «Так быстрее!» «Но ты едешь по встречке!» «На помощь!» Машина резко вильнула, и у нас чуть не отвалились головы. Кто-то прогудел, грозя кулаком нашей сумасшедшей лихачке. А я даже не попрощалась с Джоном. Может, еще не поздно написать завещание на обратной стороне пенала. Скажу, что его картофельный пирог на самом деле на вкус как картон, или просто попрошу похоронить меня в Канаде. «Карли, красный!» Пусть церемония прощания пройдет на открытом воздухе. По-простому, без выступлений на тему «она была хорошей девочкой» и прочих излишних проявлений вежливости. Джон разрыдается, повесит мою кепку на надгробие и, воздев очи к небу, крикнет «Почему?». Карли нажала на педаль газа, и я решила. Пусть выставят мои картины на аукцион, и остальные мои вещи пусть раздадут или продадут. Кроме дома, его продавать нельзя. «Карли, я хочу попасть на пляж, а не на тот свет!» — закричала Фиона, ухватившись за своего парня. «Ну, по крайней мере, ты попадешь туда, целуясь!» Тебе не на что жаловаться. Смотри не на меня, а на дорогу. Там стол, будь внимательнее. Мы все умрем, смиренно пробормотал парень. Не сказать, чтобы я была сильно верующей, но когда мы добрались до пляжа, я подумала, что без божественной помощи не обошлось. Мы выползли из машины, как кучка чудом спасших себе бедолаг. Карли же вышла яркая, как солнечный луч. Заметив, что мы приехали первыми, она с удовлетворением объявила. «А еще говорят, что женщины не умеют водить!» Фиона выругала себе под нос, поправляя волосы и раздраженно нахмурившись. «Пойдемте скорее!» Бодрым голосом призвала нас Карли и в припрыжку побежала к дюне, за которой был пляж. Сильный шум бил по ушам, но, кажется, я была единственная, кто это замечал. Когда я забралась на дюну, мне в лицо ударил ветер, и передо мной открылся океан. И я ахнула. Он был огромным. Нет, даже больше. Это было самое большое явление, которое я когда-либо видела. Наши канадские долины и горы, конечно, уступали в размерах. Глядя на океан, я почувствовала головокружение от того, что глаза не могли вместить его целиком. Горизонта не было. Он сам был горизонтом. И он был синим, как на открытках Джона. Синим, как мало что другое на земле. Я замерла на верхней кромке дюны, охваченная восторгом и обдуваемая ветром, пахнущим солью. Как я могла столько времени прожить в Санта-Барбаре и ни разу не увидеть этот потрясающий океан? «Красивый, да?» — прошептала Карли. «Да, красивый». Его неистовая агрессивная красота врывалась в тебя и размывала сердце. Думала ли я когда-нибудь, что встречу ее среди сверкающих зданий и запаха асфальта? «Айви, ты идешь?» Я откликнулась на зов без малейших колебаний. Песок вокруг нас сверкал горячим светом. Солнце палило адски, и я была очень благодарна своей кепке с козырьком за тень на лице. «Вот!» Карли протянула мне оранжевый тюбик. «Это полная защита. С таким цветом лица, как у тебя, лучше не рисковать». Я последовала ее совету, намазала кремом руки и другие незакрытые одеждой части тела. Появилось неприятное ощущение липкости, но выхода не было. «Как же хочется мороженого», — капризным тоном сообщила загорающая Фиона. Ее золотистая кожа блестела на солнце, как карамель. И как она не боялась воспламениться. Фиона открыла один глаз и посмотрела им на своего парня рядом. «Ох!» — выразительно выдохнула она, и Сэм позади нее закатила глаза. «Ужасно хочется!» Она пихнула парня, и он выронил свой мобильный. «А ты сам разве не хочешь?» — спросила Фиона раздраженно. «Да, ну... вообще-то да...» «Вот отлично!» — улыбнулась она, снова надевая солнцезащитные очки. «Мне клубничный фруктовый лед!» Смущенный парень поднялся, и позади него я увидела Томми, спускающегося с дюны. «Привет, народ!» — устало выдохнул он, падая на песок. «Смотри, не расплавься!» — хмыкнула Фиона, отодвигаясь и внимательно посмотрев на Томми. «Хочешь мороженого?» «Ой, ага». «Я еще купи ванильный рожок», — с улыбкой сказала, а точнее приказала она несчастному парню. «А вам?» «Мне, пожалуйста, шоколадный крем», — проворковала Карли, подняв руку. «А мне леденцов. Как они там называются? Бон-бон». «А ты? Что ты хочешь?» — спросила меня Фиона. Я была немного удивлена, что она обратилась ко мне персонально. «Нет, я... ничего». «Купи два рожка», — дала последнее распоряжение Фиона и взмахом руки отпустила парня, который побрел к ближайшему киоску. «Ну что, как дела, народ?» — спросил Томми. «Я подрабатываю няней, вы знали?» Все повернулись в одном направлении, ошеломленные. Карли довольно улыбнулась. «Ты? Заботишься о других людях? О детях?» — недоверчиво спросил Томми. «Конечно! Мы вовсю веселимся!» «И они выживают?» «В смысле? Представь себе, они меня обожают!» — обиженно уточнила она. «О, я в этом не сомневаюсь. Рыбак рыбака!» Карли искала, чем бы в него бросить, но поскольку вокруг был только песок, она швырнула в него ракушку. Томми не успел увернуться и получил между глаз. «Не все такие балбесы, как ты!» Она показала ему язык. У Томми покраснели уши. Он украдкой поглядывал на Карли, когда она отвлекалась, и последним заметил, что мороженое прибыло. Фиона бросила ему рожок, а второй бросила мне. Я с изумлением смотрела на нее, пока она разворачивала свой фруктовый лед. «Что?» — спросила она. «Ты же не хочешь пропустить обед?» И откусила кусочек. «Спасибо», — пробормотала я, испачкав пальцы шоколадной глазурью. «О, вот и они, наконец», — сказала Сэм. На пляж с противоположной от нас стороны шла компания из нескольких человек. Карли встала, чтобы пойти им навстречу. «Кого это они с собой притащили?» — спросил Томми, козырьком приложив руку ко лбу. «Ой, только не говорите мне...» «Это чума», — протянула Фиона, приподняв очки. «Кто там?» — автоматически спросила я. Потом я увидела ее в тот же момент, когда и Мейсона. Рядом с ним шла девушка, чуть позади, вероятно, пара ее подруг. Девушка шла по песку, держа в руке сандалии. Ее длинные волосы очень теплого каштанового цвета блестели в солнечных лучах. Ее лицу самое место было на обложке глянца. Накрашенные ногти блестели, как карамельки, блестели и браслеты на ее запястьях. Она улыбнулась и зачем-то прикрыла красивую улыбку ладонью, которая затем потянулась к руке идущего рядом Мейсона и дружески по ней похлопала. Она прикоснулась к Мейсону. Я не заметила, как мороженое потекло по моим пальцам. «Посмотрите-ка, как она к нему липнет!» — услышала я чье-то замечание, с которым не могла не согласиться. Мейсон приподнял уголок рта. Они просто разговаривали. Хотя девушка не упускала случая прикоснуться к нему, улыбнуться и заглянуть ему в глаза. «Я ее ненавижу», — буркнула Фиона с ноткой зависти, которая меня удивила. «А кто она?» «Ты про кого? Про юную богиню, которая флиртует с Мейсоном?» «Клементина Уилсон», — ответил Томми, вставая. «Самая популярная девушка в школе, королева ежегодников, ну и так далее в том же духе». Иронически заключил он, стряхивая с себя песок. «Ты куда?» — спросила Сэм, нахмурившись. «Пойду их остановлю, а то чего доброго еще придут сюда». Он шутливо закатил глаза и побрел по песку навстречу компании. Трэвис издалека помахал нам рукой, и Сэм ответила ему тем же. Снова послышался чмокающий звук. Я обернулась и увидела, что Фиона впилась в лицо своего парня с такой яростью, как будто действительно собиралась его съесть. Она практически забралась на него, обхватив бедрами его бедра, чему он был, видимо, очень рад. Потом Фиона поднялась, крепко держа его за руку, и сказала: «Мы присоединимся к вам позже». И потащила парня к парковке. Сэм покачала головой. Я обернулась и увидела, что вторая компания уже расселась на песке. Мейсон, похоже, не собирался заниматься серфингом. Он сидел рядом с приятелем, а девушка расположилась у него под боком. Клементина была прекрасна, как роза, выращенная в теплице. Ее глаза, обрамленные длинными ресницами, скользнули по великолепному торсу Мейсона, по его запястью, лежащему на колене, по длинным пальцам, излучавшим прочную силу. Казалось, она смотрела на него жадно, едва сдерживая, чтобы не прикоснуться. Воспользовавшись тем, что Мейсон на кого-то отвлекся, она с таким вожделением принялась любоваться им, что даже я напряглась. «Клементина никогда не сдается», — пробормотала Сэм. «Ей нравится Мейсон?» — хрипло спросила я, видя, как Клементина засмеялась и встряхнула красивыми волосами. Это было настолько очевидно, что я почувствовала себя полной дурочкой, но ответ все равно прозвучал. «О, нравится. Это слабо сказано. Клементина уже несколько месяцев пытается его закадрить. Она не из нашей компании, но так уж получается, что она постоянно крутится поблизости. Клементина очень красивая, поэтому забавно наблюдать за тем, как эта «Мисс Мира» борется за каждую каплю внимания Мейсона. Я наблюдала за Мейсоном и Клементиной, и, в отличие от Сэм, не видела между ними непреодолимой стены. «Ты так говоришь, как будто у нее нет шансов». Сэм пожала плечами. «Мейсон всегда был таким. Он никого не подпускает к себе слишком близко. Конечно, он пользуется успехом у девушек, этого только слепой не заметит. И девушке ему нравится. Проблема в том, что Клементина хотела бы посадить его в свою прекрасную золотую клетку, но она не понимает, кто перед ней». Говоря это, Сэм смотрела на Мейсона, и я подумала, что, наверное, она знает его не один год. Я никогда не видела, чтобы он велся на уловки осаждающих его девушек, даже самых изобретательных. Мейсон знает, чего хочет. Двух сладких слов или сногсшибательного тела недостаточно, чтобы заставить его капитулировать. Именно это и сводит их с ума. На что только не шли некоторые, чтобы хоть на минуту привлечь к себе его внимание. Я свидетель. Они сумасшедшие вещи творили. В глазах Сэм вспыхнул веселый огонек. Помню, когда мы только с ним познакомились, кроме бокса для него ничего не существовало. Видела бы ты тех девчонок. Они вообще без тормозов были. Подходили к нему под каким-нибудь глупым предлогом, а Мейсон все понимал и потом угорал над ними. Он даже в 14 был красавчиком. Сэм засмеялась, поджав пальцы ног. Фиона не могла поверить, что он их всех отшивает, поэтому решила, что он гей. «Ой, не могу!» Снова засмеялась Сэм. У нее было такое лицо, когда она увидела, как он целуется с девочкой за школой. Сэм покачала головой в приступе смеха. «Так что даже Фионе пришлось признать, что Мейсону нравятся девочки. И за все это время у него было полно подружек. Хотя, насколько я знаю, ни с кем из них не дошло до серьезных отношений. Кажется, он и с соседкой встречался, но у них тоже все быстро свернулось». «С внучкой миссис Ларк?» — спросила я тихим голосом, выпучив глаза. «Точно! Она сильно обожглась. Почти сразу после расставания поступила в колледж в другом городе, и с тех пор они не виделись». Мне было неприятно это слушать. Как Мейсон с кем-то целовался, встречался, расставался. В голове сразу возникали сюжетные картинки с объятиями и сценами ревности, и приходилось стереть виски, чтобы отделаться от них, как будто они были токсичными. «Если он игнорирует девушку, — сказала я, — то какой ей смысл продолжать флиртовать с ним, не понимаю?» Сэм усмехнулась. «Легко тебе говорить. Мейсон очаровывает раз и навсегда. И дело не только во внешности. Он очень преданный друг. Когда нужен, он всегда рядом, хотя от него этого вроде бы и не ждешь. Он скрытный, сам себе на уме. Не знаю, может быть, он не очень умеет выражать свои чувства или управлять ими, но он сделает все для того, кого любит. Однажды я видела, как он вмазал старшекласснику только за то, что тот обозвал Трэвиса. А Мейсон умеет драться. Он сломал тому парню челюсть». Я удивленно посмотрела на Сэм. Она точно говорила о Мейсоне? Мне он показывал совершенно другую свою сторону. Я видела только враждебность и грубость, поэтому не испытывала желания заглянуть глубже и лучше его узнать. Может, он делал это намеренно? Внезапно взгляд Сэм стал задумчивым, отрешенным, почти отсутствующим. «Представь, что у тебя есть такой парень, как он», — прошептала она. «И ты знаешь, что он не посмотрит ни на какую другую. Ты замечаешь обожающие взгляды девушек, но знаешь, что ты единственная, с кем он хочет быть. Представь, что ты украла его сердце, проникла в его мысли. Ты знаешь, что он всегда будет любить только тебя, потому что такой парень крепко привязывается только к тем, кого по-настоящему чувствует. Представь, что для него ты и есть такой человек». Слова Сэм унес ветер. Нарисованный образ молодого человека казался сказочным. О таком парне мечтала любая девушка, встретившись с его красотой. Я молча смотрела на нее. Горло сжалось, и получилось только выдохнуть. «Ты...» Сэм заметила мой взгляд. Она опустила голову, и на ее губах промелькнула меланхоличная улыбка. «Давным-давно. Короткая история. Все уже в прошлом». Ее слова меня озадачили. Неужели ироничная, насмешливая, раскованная Сэм все еще тосковала по Мейсону? Сколько же девушек он оставил позади себя? Сколько их было, ищущих в его глазах хотя бы проблеск того самого чувства, дающего надежду и иллюзорную возможность сказать: «Ты только мой?» Мне даже показалось, что я могу их понять. Я обхватила колени руками и посмотрела на компанию Мейсона. Клементина вытянула ноги, словно хвастаясь ими. Интересно, заметила ли их Мейсон? Что-то говоря, она легонько хлопнула по его руке, и я почувствовала, как от досады у меня пересохло в горле, потому что он снова посмотрел на нее, заглянул ей в глаза и улыбнулся. Со мной он никогда не был таким. Нас разделяло расстояние в сотни световых лет. Мейсон и Клементина хорошо смотрелись вместе. Два одинаковых фрагмента невероятной мозаики, бриллиантового ожерелья, в котором они сияли, как звезды. А я болталась где-то в самом дальнем уголке Вселенной. Я смотрела, как они вращаются по своим орбитам, и чувствовала себя безжизненной планетой, которую не разглядеть ни в один телескоп. «Ну, мы пошли. Будете смотреть на нас отсюда?» — услышала я, как спросил кто-то из подошедших парней. Я не обернулась. «Ага», — ответила Сэм. «Сегодня классно, смотри, какие волны!» «Да уж, поменьше там выпендривайтесь, ладно?» «Не переживай», — сказал один из них. «Кто-нибудь из вас хочет попробовать?» Я медленно подняла глаза на бурлящий океан. Ветер яростно трепал мои волосы. Затем, с решимостью в голосе, не глядя в сторону того, кто никогда не повернулся бы ко мне, громко сказала: «Я!»